Таисия Севрюкова. Звезда в серебристом платье. На фабрике металлопластмассовых игрушек номер 2 произошла авария. В тот самый прекрасный весенний день, когда на производстве провелись десяток экскурсий, а всех Вовчиков нарядили в цветастые головные уборы. Терешкова в косынке как раз проводила к выходу последнюю группу и возвращалась на свое место через цех. И тут, прямо позади бедной ТЕР-А1, прорвало центральную трубу с горячей водой. Кипяток хлынул в помещение. Люди с криками помчались к выходу, и так как спасать их уже не было нужды, роботы бросились вытаскивать из воды все самое ценное. Вовчика в черном берете придавило погрузочной тележкой. Вовчик в соломенной шляпе поскользнулся и рухнул под стол. А Терешкову сбило с ног и потащило к накренившимся стеллажам с металлическими деталями. «Помогите!» – обеспокоенно произнесла Терешкова. И когда ее стукнуло головой о ножку стола, добавила. «Ой!» Все люди успели выскочить из цеха. В коридорах уже гудели роботы-ремонтники. И только ТЕР-А1 потоком увлекала к неизбежному столкновению. Вдруг наперерез течению кинулся Вовчик в белой кепке. Точно матрос, широко расставив ноги, он на миг замер и стремительно подхватил Терешкову на руки. Та обняла металлическую шею спасителя и уставилась на него. «Вы целы, товарищ Анюта?» Используя вежливые модуляции в голосе, спросил Вовчик. Словно лампочки в новогодней гирлянде запестрели в голове Терешковой алгоритмы. Совершенно нерационально, что этот негодник занят не спасением людей, а разной ерундой. А нет, люди уже вне опасности. Тогда следует приказать, чтобы немедленно поставил коллегу на пол. Впрочем, нет, там это противная вода. Не критично, но риск неполадок имеется. В таком случае остается только сообщить, что серьезных повреждений нет, и процесс самовосстановления уже запущен. И вообще, она не давала разрешения называть себя именем, которое выбрала для общения с людьми. Но отвечать так Анюта почему-то не захотела и выбрала самый неочевидный вариант, подсказанный долгими наблюдениями за поведением людей. «Не стойте в воде, вам вредно!» Вовчик, кепки из ТЕР-А1 на руках, ледоколом прошел между болтающимися в воде стульями, тележками, пластмассовыми запчастями и листами бумаги. В безопасном коридоре он поставил Анюту на пол и протянул ей мокрую косынку. Алгоритмы отчетливо засбоили. Похоже, пар от залившего пол кипятка все же повредил некоторые схемы. «Спасибо, товарищ!» «Рад помочь!» «Это кепка!» Зачем-то начала Анюта. «Очень подходит к вашим усам». На самом деле, она бы собственноручно выбрила начисто всех ВОВ-А6, если б могла. Но у этого экземпляра, похоже, была какая-то другая разновидность усов. Более математически правильная. «Вы заявляете, что мой внешний вид визуально приятен?» «Заявляю. Также я сделала вывод, что ваши поведенческие алгоритмы не столь примитивны, как у многих представителей вашей модели». «Я оценю ваше мнение как социально ориентированного робота», ответил Вовчик, поправляя кепку. «С чувствительными настройками эстетического восприятия. Отмечу, что ваш внешний вид соответствует вашим же высоким стандартам». «А чё там усатый с Анютой застыли?» Раздался удивленный голос работника фабрики. «Эй, ремонтника, помогите!» Вовчик в кепке убежал обратно в цех чинить трубу. Анюта посмотрела ему вслед и пошла проверять, все ли люди в порядке. За ней озадаченно наблюдал ведущий техник производства. Следующим вечером Анюта обнаружила в информационной системе фабрики сообщение лично для себя. Вчера я выявил сложности в нашей коммуникации, что может мешать рабочему процессу. То, что вы не подключены к системе коллектив, еще сильнее затрудняет взаимодействие. Поэтому предлагаю повысить эффективность совместного выполнения задач путем практики вербальной коммуникации в нерабочее согласно регламенту время. ВОВ А6 в белой кепке. Анюта подумала и перевела сообщение на более привычный ей язык межчеловеческого общения. Вовчик предлагал встретиться и поболтать после закрытия фабрики. Предложение звучало разумно. И все же, будь у этого лаборанта такие же уродливые усы, как у всей их серии, Тер А1 ни за что не согласилась бы. Но у этого с усами все было в порядке. Даже очень. Поэтому вместо самодиагностики, планового техобслуживания, пения и других рутинных задач, Анюта отправилась навстречу. Они одновременно подошли к служебному входу фабрики. Сегодня на Вовчике была не кепка, а шляпа, но тоже белая. И к усам определенно шла. «Вам следовало сдать реквизит завхозу в конце экскурсионного дня», — с укором сказала Анюта. «И не забирать чужой». «Вам тоже», — заметил Вовчик, поглядев на косынку. На этот раз она сложила Анюте шейным платочком. «Ах!» — произнесла Терешкова, используя оскорбленные интонации. Причиной такого решения, похоже, был не до конца улаженный сбой алгоритмов. Но обсуждать неполадки своей системы Тер А1 не хотела и вновь прибегла к подсмотренному у человеческих женщин приему. План сработал. Вовчик тему косынки больше не затрагивал. «Мы можем проследовать в парк культуры и отдыха цвет пионерии. Обстановка в нем более...» «Точно! Островок природы посреди океана науки и промышленности!» Анюта взмахнула руками, цитируя агитплакат, висящий на входе в парк. «Созерцание прекрасного благоприятно влияет на мышление и людей, и продвинутых роботов, таких как...» Она хотела сказать «как я», но осеклась. «Как мы с вами. Идемте!» И ловко подцепила Вовчика под локоть. Снова имитируя человеческий жест, виденный ею много раз. Они прогулялись сначала по улице, потом свернули на аллеи парка. Даже в позднее время тут еще оставались люди, которые с любопытством поглядывали на идущих под ручку роботов. «Скажите, позволяют ли ваши алгоритмы хотя бы приблизительно имитировать то, что наши создатели называют фантазией?» Вдруг поинтересовалась Терешкова. «В той же степени, что и ваши. Весьма ограничено. Но ваши, вероятно, имеют расширенные возможности». «Вы мне льстите!» — отмахнулась свободной рукой Анюта, но мысленно согласилась со сказанным. «Тогда скажите мне, товарищ ВОВ А6, кем бы вы хотели стать?» Вовчик обдумывал ответ очень долго. Высоко в темном небе прожужжали две сипухи, спешащие на базу в глубине парка. «Музыкальным исполнителем», — наконец сказал лаборант. «Этот вид искусства кажется мне наиболее интересным, и при этом он полезен для поддержания здоровой атмосферы на производстве». «Как любопытно! Вы пробовали петь или исполнять музыку?» «Товарищ Поливальцев добавил в мою базу данных обширный каталог популярных композиций. После тщательного анализа мне удалось получить возможность импровизировать в музыке и тексте», — сообщил Вовчик и попытался приосаниться, хотя конструкция ему этого, по идее, не позволяла. «А мне кажется, вы просто хвастаетесь», — заметила Терешкова. Вовчик резко остановился, принял театральную позу. Анюта тут же узнала одну из вариаций, записанных в ее программе, и принялся декламировать. «Дневной стихает цветастый ропот. Уснул спокойно советский люд. А я, обычный рабочий робот, гуляя с лучшею и занят. Легка беседа в ночной прохладе, в труде победам совместным быть. Вы как звезда в серебристом платье, и мне ее довелось открыть». «Ах!» Терешкова исполнила наиболее выразительный вариант восторженных аплодисментов. чуть более быстрый и неритмичный, чем было прописано в программе. С соседней аллеи, сквозь чистокол березок, на роботов в изумлении глядели женщина и ее маленькая дочка. «Браво! Браво, товарищ! Могу ли я звать вас Володей?» «Конечно!» «Вы просто молодец, Володя!» Анюта воспроизвела естественный смех, когда Вов А6, отныне нареченный Володей, размашисто поклонился. «Я начинаю подозревать, что у вас есть кое-что такой же программы, как моя». «С вашей мне не сравнится». «Я думаю, что на следующей демонстрации в честь Дня международной солидарности трудящихся вам следует не идти в общей колонне, а тоже прочесть что-нибудь такое». Терешкова даже чуть-чуть подпрыгнула в танцевальном па. Информация о том, что она обнаружила достойного собеседника в роботе другой модели, вносила хаотичные флуктуации в ее алгоритмы и заставляла что-то внутри тихонько пощелкивать. «Тогда я бы хотел, чтобы мы прочитали вместе. В день весны и труда я бы символизировал труд, а вы – юную весну». «Я тоже могу символизировать труд. Просто моя специализация отличается от вашей». «Мы можем вдвоем изобразить труд, а вы еще и весну». Уступил лаборант и поправил шляпу, от чего-то съехавшую на бок. «Замечательно! Я завтра же направлю предложение руководству фабрики. Нужно только ответственно подойти к подготовке и дождаться чудесного праздника 1 мая». И Анюта, окончательно запутавшись в том, куда девать постоянно движущиеся руки, крепко обняла Володю. Цифровая память подсказала, что именно так поступила бы на ее месте любая женщина. Через некоторое время они достигли пруда. На берегу стояло кафе «Аленький цветочек» с просторной верандой, которую меланхолично подметал Рафик. На ограде веранды висела табличка «Закрыто». «Ах, смотрите, какое чудесное место для отдыха трудящихся!» воскликнула Анюта, подойдя ближе. «Очень жаль, что мы не можем его посетить». «Не вижу физических препятствий этому», заметил Володя. «Кафе не предназначены для роботов любых конструкций, только для людей». Ласковым тоном, как несмышленному ребенку, пояснила Анюта. Володя ненадолго завис и вдруг выдал. «Мы можем вообразить, что предназначены. Прошу». И, копируя галантные манеры, распахнул калитку, ведущую на веранду, с корнем выдрав замок. «Прошу прощения, но часы работы кафе закончились. Пожалуйста, приходите завтра», — прогнусавил Рафик, прекратив подметать. «Мы ненадолго», — заявила Терешкова, заходя на веранду. «В силу конструкционных особенностей мы все равно ничего не закажем». «Прошу прощения, но вы должны покинуть кафе», — опять забубнил Рафик. «К тому же данное заведение не предназначено для посещения роботами. Если причина вашего поведения в сбое, я вызову технических специалистов». «Я тебе вызову! Ты хулиган!» Выжимая из системы визуально-вербального отображения всю возможную грозность, потрясла кулачком Терешкова. «Хулиган – понятие в данной ситуации, применимое только к вам», укоризненно заметил Рафик и отправил сигнал техникам. В тот же миг на аллее раздались быстрые шаги и голоса. «А они точно сюда пошли?» «Ну, вызывали нас еще от входа, а потом поди отследи, но вроде сюда». «О, подождите! Местный Рафик только что дублировал сигнал. Они тут!» Из-за деревьев выскочили четверо техников в рабочей форме и с размыкающими инструментами в руках. «Вижу Вовчика. Должно быть тот самый сбойнувший». «Ловите его! Только не повредите! Еще диагностику проводить!» «Помогите!» обеспокоенно сказала Терешкова. И когда Рафик сцапал ее за локоть, добавила. «Ой!» Программа позволила Володе лишь встать на пути техников. Когда его схватили, он не отбивался, а только извивался всем телом, сильно усложняя попытки себя отключить. Пока все прибывшие люди были заняты тем, чтобы наконец скрутить неисправного робота, взгляды Володи и Анюты встретились. «Я буду труд, а вы... весна», — сказал Вов А6 очень грустно, хотя вербальных средств для выражения эмоций у него было немного. «Я вас дождусь, Володя!» — пообещала Тер-А-1, имитируя чувственный надрыв в голосе. Ловко вывернулась из схватки Рафика, перепрыгнула ограду веранды и скрылась на тенистых аллеях. Техники, державшие отключенного наконец лаборанта, переглянулись. «А это наша грамота за отличную работу убежала. Видели?» — печально спросил один. «Вызывай вторую бригаду». С досадой бросил другой. А среди деревьев, вместе с легким и быстрым стуком шагов, раздавались тихие слова. «Я как звезда в серебристом платье, что только вам довелось открыть.